Их стремительный натиск не удался, тут было слишком много львов. На замену павшему вставала тройка соратников. Ими хорошо командовали, им не позволили запаниковать и побежать во все стороны. Не видно, что там происходит у Риверона, но старый лев наверняка найдет способ перебросить подкрепление. Роб ведет своих людей на тяжелую битву, а ведь до реки было еще далеко, очень далеко. Тут голову Тиона поразила неприятная догадка, что, если у этой битвы будет иной исход, не тот, который он поспешил себе придумать целый век назад. Призвав на помощь всю силу воли, железнорожденный отогнал эту мысль от себя. Нужно просто убить еще больше львов. Все будет непременно хорошо, просто нужно убивать их больше. Ради Патрика, ради Робба, ради себя самого. Он не может стать лордом Железных островов, если сдохнет здесь, у этой обоссанной речки. И, чтобы жить, нужно драться. До последнего. Льва. Кровавая собака. Голова болела. Нет, она разрывалась на мелкие части. Доносящийся с севера гул битвы с каждым часом становился все менее и менее терпимым. Только прямой приказ лорда Тейвина не давал сиру Григору Клигану рвануть на тот, другой конец Камниганки. Там лилась кровь, там жгли палатки и там убивали. Дорого бы дал рыцарь, что показаться там. Однако милорд был уверен, что и ему найдется дело. Говорил, что защитники рано или поздно попытаются уничтожить осадные машины в главном лагере. Попытаются оттянуть резервы львиной рати от своих северных дружков-приятелей. Именно ему, Григору Клигану, было доверено охранять башни с катапультами. И не просто охранять, он должен будет с лучшими людьми прорваться внутрь и начать резать и жечь в Риверроне, перебить форель на суше, затем пробраться к ее нересту. Тут все понятно, но почему они так долго терпят? Ожидание, проклятое ожидание. Только трус возводит стену подле дома. Воин должен встречать опасность с мечом в руках. Лорд Бракс умоляет послать ему. Вырвал его из мыслей гонец, запыхавшийся и красный. Пошел прочь, не слушая гонца, ответил Гора. Убить бы его, но одежка уж больно хороша. Наверняка маленький лордик. Ищи лорда Лиффорда, молокосос. Но, биваом, лорд Тейвин каждому отвел его роль. Он, Григор Клиган, должен был покончить с Риверроном. Марбрандт, Кракихолл и Брак сдержались за северный лагерь, кто-то руководил переправами. С башен пробовали бросаться камнями и пускать стрелы, но лодки и плоты ланнистеров держались на отдалении от Риверрона. Да, подкрепления шли дольше, но не отправлялись кормить рыб. Битва там, за рекой, все шла и шла. Он бы с радостью повел туда людей, но не мог. Лорд Ланнистер вручил ему отборных рубак с жестким, однозначным приказом, и никаких отклонений от его воли быть не могло. Наконец, в замке началось движение. Гора впервые за день с наслаждением услышал звук рога, ему вторили другие, и ворота крепости начали открываться. Было еще одно поручение, возложенное на него лордом Тейвином, и уже сейчас его человек должен был к нему приступить. Щекотун свое дело знает, и оно простое даже для такого дурня. Зарезать пленного лорда Талли, а потом, уже мертвеца, вытащить наружу, обрезать веревки да дать тому меч. Якобы освободили форель, но уйти не дали. Сир Григор не знал, для чего это потребовалось его милорду, да и знать не хотел. Ему велено было найти человека и объяснить ему работенку, только и всего. В деле резания свиней на щекоту навсегда можно было положиться, а обещанная сотня драконов заставит его постараться на славу. Сейчас сира Григора куда больше интересовали открывающиеся крепостные ворота. Они обещали ему кровопролитие и все сопутствующие тому радости. Отрубленные конечности, реки крови, стоны, затухание блесков в чужих, незнакомых глазах. Совсем скоро он вспомнит, что живой, и чертова боль уйдет, пусть на время. Сосунки Талли нашли в себе мужество. Прогремел Гора, предвкушая грядущее. Лорд Ланнистер не требовал щадить домочадцев-изменника. Мы их били уже дважды. Порежем рыбу и в третий раз. Пусть только форели и вороньи подойдут ближе. Пусть высунутся из своей каменной скорлупы. Первый всадник, второй, десятый. Наконец, знамена Талли, знамена Блэквудов и еще каких-то оборванцев. Григор ухватился за рукоять верного меча. Огромный клинок предчувствовал вкус крови и, мужчина мог бы спорить, радовался этому. Расстояние между замком и лагерем было невеликим, забава пойдет совсем скоро. Кто побежит, того убью. И стоящие за ним люди знали, что это не пустая угроза. Его руками уже навели порядок промеж этого сброда. И Клиган был готов повторить урок. Будь на то приказ, пусть сегодня за ним шли не его парни. Каждый в войске имел возможность полюбоваться его работой. В строй, ратники с копьями и щитами двинулись вперед. Сам Клиган и его рыцари остались позади них. Их час настанет, как только подведут кони и лошади Талли, то были зачастую второсортная скотина. Лучших животных перебили или взяли трофеями еще раньше. Неудивительно, что конный натиск вышел слабым, не способным прорвать заранее подготовленный строй в клочья. Кое-где копейщики, правда, попадали, но их судьба его не беспокоила. Свою цель они исполнили, гарнизон завяз и, совсем скоро, будет перебит. С блаженством сир Григор отрубил голову лошади. Упавший парень не успел пожалеть, что нацепил на себя кактус форелью. Второй удар пришелся по его голове. Потом гора обрушил вихрь ударов по окружающим врагам. Его превосходная сила позволяла ему рвать кольчуги и мять латы. Куда там рыбакам да рыбачьим соплякам. Подвернувшегося босика Клиган ударил щитом по морде. Добить его довелось кому-то другому. Головная боль утихала, дала возможность осмотреться, и Клиган остался доволен увиденным. Отряд Талли не смог пробраться в лагерь, был задержан его подчиненными, а потерявшая преимущество момента конница, легкая добыча для голодных до крови псов. Григор с радостью окунулся в столь родную, столь знакомую стихию, где каждый удар мечом, каждый труп делал боль менее заметной. Что с того, что у тебя болит голова, если ты выпустил кишки очередной форели, если ты разбил тупую воронью голову, как перезрелую дыню? Его рыцари, судя по их задорным кличам, тоже отдались жажде крови, жажде победы. Не тратьте время, рвитесь вперед и жгите их башни, вопил человек на черном коне, с таким же черным вороном на доспехах. Не зевать, громкий голос, дорогой скакунный символ выдали Титаса Блэквуда, человека, из-за которого Риверон пришлось осаждать. Именно он увел отбросы Эдмара Талли за стены, именно он отклонил щедрые предложения милорда о сдаче. В голове горы моментально промелькнула догадка. Стоит сдохнуть Блэквуду, как его сброд побежит прочь. Он пошел вперед, раздавая удары налево и направо. Первый, второй упал под его мечом. Кого-то пришлось оттолкнуть в сторону щитом. Удары приходились и по самому Григору, но пробиться сквозь его защиту им не удавалось. И редко какой наглец оставался без заслуженного наказания. Наконец, перед ним остался последний несчастный ополченец, сжимавший почти что бесполезное копье в дрожащих руках. «Берегитесь, Эмэл!» Крик застрял в горле ратника, когда меч Клигана вошел ему в грудь. Кожа, дурная защита от лучшей на западе стали. Клиган. В храбрости лорду Вороне отказать было нельзя. Он направил коня прямиком на Григора, надеясь обрушить сталь ему на голову. Вот только гора с удивительной для всех прытью отскочил прочь и отрубил жеребцу ногу. Вложил в удар всю мощь, не оставив кости и шанса. Немолодой Блэквуд все же сумел выпрыгнуть из седла с ловкостью желтого юнца. Он не стал бежать или звать на помощь. Он ринулся вперед, поняв, что в длине оружия проигрывает однозначно. Титас сделал обманный выпад, отошел в сторону и атаковал, но сумел только поцарапать огромный шлем Григора. Ответ не заставил себя ждать. Разъяренный рыцарь бросил в противника щит. Тот потерял равновесие, и в мгновение ока поборник лорда Тейвина очутился рядом. Смерть пришла в виде рубящего удара по шее, такой силы, что голова отделилась от туловища, а оно бесполезным мясом упало вниз. Блэквуд сдох, убит, завопил Клиган, поднимая голову поверженного лорда в освободившейся левой руке. Убит мной, Григором Клиганом. Ваш лорд сдох. Самый последний дурак мог понять, кому принадлежал какой клич в поднявшемся хоре голосов. Одни гордо возвещали. Сдох, сдох. Вороне конец. Услышь рев. Победный. Вторые поддались приступу паники. Они его. Убили. Нам. Бежим. Расчет был точен. Первыми дрогнули задние ряды Талли. Они начали пятиться, и затем побежали словно лань от охотничьей собаки. Вот только он, Григор Клиган, и был он и собакой, взявший след и желающий довершить охоту. «За мной! Замок наш! Наш!» — вопил гора, бросаясь в погоню за отступающими. Их было так много, а расстояние между лагерем и рвом было таким небольшим. Боль отступила, и в голове осталась только ясность. Он сегодня убил уж очень немногих, обязан это исправить. Кракен в крови. Удар и очередной, то ли сотый, то ли 10 раз 100-й ратник упал оземь, но его смерть не дала Тиону перевести дух. Новый противник появился перед ним в одночасье. Тот орудовал своим копьем умело, заставляя юношу пятиться назад, назад вместе со всеми остальными северянами, теми, кто еще остался в живых и еще продолжал драться. Его щит с золотым кракеном, давным-давно превратился в бесполезный кусок дерева. Он спас обладателя от чьего-то топора, но потом Тиону пришлось его отбросить. Сейчас в левой руке он держал щит с белым, северным солнцем. Тому латнику Кархалда он все равно уже не пригодится. Живым нужно заботиться о живых. Вот Тион и пытался остаться в живых, не давая стальному жалу укусить себя. Еще пару часов, пару лет тому назад он попытался бы перерубить древко, пошел бы сам вперед, вонзил бы меч в грудь этого простака. Но теперь у него не было сил на такие чудеса проворства. Где Роб? Где старик Бриндин? Почему они не трубят отход? Отход? Потому что парень не считал победу возможной. Уже нет. Чертовы Ланнистеры не разбежались, но сумели построиться и дали достойный, чтоб их матери и собаки поимели, отпор. Парень не видел никого из известных ему западных лордов или рыцарей, но, невидимые и неведомые, их командиры, свое дело знали. Удар северян был могучим, но львов было слишком, слишком много. Завязалась настоящая бойня, и Тион уже не был уверен, что это они на ней за мясников. Жало копья, наконец, попыталась укусить его за левую ногу. Тут-то юноша и был бы ранен, не приди к нему помощь сбоку. Удар палицей по шлему заставил копейщика зашататься. Резким выпадом железорожденный оборвал его мучения и поспешил отступить обратно. На спасителе красовался медведь Мормонтов. «Не спи на ходу, Грейджой!» — крикнула ему воительница грубым голосом. «Леди Мейдж Мормонт, скорее всего, второй раз не спасу!» Огрызаться не было ни сил, ни желания. Тион сделал один шаг назад, мгновение передышки, блаженный миг, вдох-выдох-вдох. Потерявший дыхание воин уже умер, так ему еще в Винтерфилле говорили. Тион поднял глаза к чистому небу, намереваясь обратиться к богам своего покойного надзирателя. И тут его зоркий глаз, столь грозный для живности в округе замка Старков, заметил, как с одной из высоких башен Риверона падает знамя Талли. Он бы выругался, останься у него на то сила. Что за срань там творится? Мало того, что кошак проклятый посылает в этот лагерь подкрепление за подкреплением, так он еще и на штурм замка пошел. Неужто утес собрал здесь 100 000 воинов? Не может ведь лорд Тейвин доставать латников и рыцарей из своего ночного горшка? Ветер — это ветер. Он поднялся там, под небом, и сдул флаг, только и всего. И, не желая более думать о рыбьем знамени, Тион принялся орудовать мечом. Правая рука ныла, каждое движение давалось с трудом, но ведь не попросишь у льва перерыв, еще один ратник упал, еще одно копье с отвратительным звуком ударилось об щит. Ланнистеры сле, только и успела молвить Мормонтиха. Молот обрушился ей на плечо и дева-воительница пала, подставившись под добивающий по голове. Ее смерть дала Грейджою шанс, и заодно вернула его из полузабытья. Он уклонился от молотобойца и смог ударить латника кархалдским щитом. Тот утратил координацию, а затем и жизнь. Самая опасная секунда миновала. За нею пришли другие, тоже способные принести смерть. Клинки продолжали петь, а его тело – стонать. Но откуда взялись эти львы? По прикидкам Грейджея, он в самом центре схватки. Слева должны быть речные лорды, фри, маллистеры, рыцари и прочие. Союзники, не враги. И почему эти львы наседают с таким упорством, с такой решительностью? Очередной резерв? Нет, не похожи они на свежих, прибывших с лагерей за рекой. Убитые Тионом и идущие вперед все несли на себе следы битвы, окровавленные, помятые, а все прут и прут, так, будто уже победили. Тут по рядам северян прокатился крик, полный гнева и паники. Он Грейджою все сполна объяснил. Фри бегут, бросили нас, они бегут. Тион, не в силах выговорить что-либо по-человечьи, зарычал по-волчьи и с силой ударил подвернувшегося льва. Сучьи речники с водицей вместо крови. Бегут. Не мудрено, что старые хары их так легко покорили. Проклятие. Теперь-то точно пора отходить. Где Роб? Спросил кто-то, и его вопрос подхватили многие. Где он? Отходим. Жди приказа, сволочь. Трубите сигнал. Спаса. Юноша ничего не кричал. Он отбивался от очередного рыцаря, пятился назад и молился, что прок, наконец, зазвучал. Форель в сетях. Леди Киэтилен Талли сидела в холодном, чужом кресле, смотря вперед, но ничего не видя. Она не видела красно-золотого павильона и довольных, торжествующих его хозяев, не видела ровной линии побитых, разоруженных пленников, которых привели перед очи хранителя Запада, не видела и самого победителя, сидевшего впереди всех с мечом в руках, не видела кроваво-золотых знамен на стенах родного Риверона, и она не видела среди пленников своего сына. Как бы материнские глаза не искали, как бы старательно Киэтилен не вглядывалась в пленников, Родного лица среди них не было. Все ее мысли сейчас были только о Рабе, ее первенце, ее Рабе, мальчике, который по страшной, страшной ошибке посчитал себя полководцем. Он мнил себя новым Дейроном, юным драконом, считал, что сможет снять осаду с замка ее родителей. Но под Ривероном они узнали цену подобным заблуждениям. Сир Адам Марбранд, ее пленитель, оказался достаточно порядочен, чтобы поведать пленнице о ходе битвы. Рыцарь с запада говорил откровенно, но без нарочитого издевательства. Он отдавал должное всем павшим, и не вдавался в кровавые детали. Утешение, разумеется, посредственное, но приходилось довольствоваться этим. Именно Марбранд рассказал ей все, о начальном успехе дяди Бриндина и его смельчаков, о том, как в северном лагере сам Адам организовал сопротивление, о том, как лорд Тейвин отправил лорда Бракса переправиться через другой брод и привести львам подкрепление. Люди ее отца помогали чем только могли, но лодки и плоты ланнистеров старались держаться подальше от крепостных башен и стен. Ручей подмоги не ослабевал, как бы ни старались воины Талли. Из-за этого ручья люди ее сына завязли в схватке. Северяне и подданные ее отца, как признавался сир Адам, боролись достойно и упорно. Лагерь к северу от Риверона их стараниями превратился в пепел и грязь, щедро удобренные кровью. Даже приход лорда Бракса не решил исхода битвы. Ее сын, ее дядя, слуги и вассалы ее отца боролись отчаянно, твердо намереваясь одержать победу. Но отчаянная вылазка лорда Титаса Блэквуда провалилась. Гора ждал защитников у ворот. Смерть хозяина Воронодрева обратила защитников крепости в бегство, и Клиган со своими псами ворвался в Риверон на их плечах. Стены и башни опустили. Сир Дисмонд Грелл был вынужден заняться самообороной. Это позволило лорду Тейвину переправить еще одно подкрепление и бросить его прямо в схватку. Первыми, со слов Марбранда, дрогнули Фри. Сир Стивран был сражен из арбалета, пали и его дети, а прочие слуги близнецов побежали прочь. Лорд Бракс повел людей в образовавшуюся брешь, и, под напором свежих сил, усталые и израненные северяне сломались. Сир Бриндин пытался провести организованный отход, но исчез в море красно-золотых знамен. Стоило же упасть оземстягу ее сына, как отход превратился в повальное бегство. Остальное она и сама хорошо знала. Стоило показаться первым беглецам, воистину Фриим, как леди Киетилин села на коня и помчалась туда, вперед. Глупость, страшная, страшная, но она не могла себе приказывать. Она должна была найти Рабба. Он не встретился ей, никто его матери и слова не сказал, но затем ее перехватил отряд сира Адама, посланный Ланнистером брать пленных. Бороться с сотней вооруженных мужчин она не могла, ей пришлось подчиняться приказам Марбранда. Они то и привели ее в павильон, где восседали победители. Заковывать ее не стали, но по бокам стояли двое крепких и злых рыцарей. Она должна была привести помощь отцу, но теперь она сидела перед оскверненными башнями Риверона беспомощной пленницей. Ее собственная судьба в эти минуты Киетилин не заботила, хоть она и прекрасно знала, насколько Ланнистер лишен милосердия. Чего толку поминать мертвых рейнов понапрасну? Пусть они найдут Рабба, пусть они его приведут сюда. Она бросится на колени перед лордом Тейвином и спасет его. Пусть Ланнистеры получат, что они хотят, пусть она и Робт преклонятся перед королем Джоффри. Лишь бы только его отпустили обратно, домой, на север. Он женится, у него будут дети, все забудется как страшный сон. Вот на колени поставили молодого Блэквуда, израненного и в цепях. Вот привели другого рыцаря. Ее родной брат, как ей сказали, был освобожден людьми покойного Титаса, но не сумел уйти далеко. Его тело нашли у той самой палатки, где его и держали. Ее родной отец, как сказали, велел мистеру подать себе яд. Гордый лорд Хастер не захотел сдаваться на милость безумному горе. Этот проклятый день унес Эдмара и лорда Хостера. Неужели боги будут настолько злы, что заберут Ирабба? Почти что лишенная сил, леди Киетилин отчаянно повторяла одну молитву за другой. Неожиданно перед глазами Киетилин вырос гонец, окровавленный, запыхавшийся, где-то оставивший шлем. Меч у него не забрали, он для Ланнистеров был своим. «Милорд, я обязан поздравить вас со славной победой. Сам воин не мог бы добиться такого», — говорил посланец четко и правильно. «Но, к моему сожалению, я приношу вам печальные известия. С востока. В чем они? У зеленого зуба армию вашего кузена разбили северяне. Ими командовал лорд Болтон. Видели там знамена фреев, карстерков и других северных лордов. Стаффорд жив?» — задал первый же вопрос лорд Ланнистер. «Раз он так беспокоится о своей родне, Может, он поймет, что она готова спасти раба любой ценой. Да, но он в плену. В плен попали также лорд Льюис Лигден и десяток знаменитых рыцарей. «Дерьмо, а не рыцари», — заметил по-особенному устрашающий Клиган, опиравшийся на окровавленный меч, «раз дали себя в плен взять». Жестом лорд Тейвин велел ручному псу умолкнуть. «Но войско не уничтожено, нет, милорд. Сир Давин сумел перестроить наши ряды, а приведенные вашим сыном горцы купили нам время. Мой сын жив», — тон Тейвина был как бы не холоднее стены. «Да, с Тирионом все в порядке», — кивнул гонец. «Сир Давин велел мне скакать к вам за новыми приказами». «Как давно это случилось?» «День тому назад, милорд». Минуту лорд Ланнистер и хранитель Запада размышлял. Только затем он начал говорить. «Ты, сир Хью, хорошо послужил своим господам, но придется послужить еще». С волей, выраженной таким голосом, не смог бы спорить, пожалуй, и отец. «Семеро, зачем Эдмар дергал льва за усы? Зачем она арестовала этого проклятого Карлу? Зачем Эдмар вышел в чистое поле? Если бы только он дождался ее сына, объединил бы силы речных земель и севера в одно воинство, они вдвоем одержали бы победу. Если бы гора не остался в лагере, если бы люди сира Морбранда дрогнули раньше, если бы лорд Бракс замешкался на переправе, а если бы сир Дисмонт решился закрыть ворота перед отступающими, жестоко, но этой жестокостью он бы спас сотни других людей, и ее отца, и самого себя, и вверенный ему замок. Но он совершил правильный поступок, и позволил Клигану ворваться за стены. Воины Талли покинули башни. Если бы им этого не пришлось сделать, если бы сир Стиврен не был убит в разгаре схватки, если бы только не дрогнули Фри, Роб сумел бы отойти со знаменами и людьми обратно. Как же много осталось, зачем и если. Но что только толку в том теперь разбираться. Кейтлин мечтала проснуться, очнуться от творящегося кругом кошмара, но не могла. «Ты отдохнешь 5 часов», продолжал тем временем говорить победитель. «Потом выберешь лучшего коня из моих, отправишься назад и передашь 2 письма. Первое из них для сира Дивана, второе – лорду Болтону. Как вам будет угодно, милорд». Лорд Болтон победил, даже сумел взять пленных. Но какой в этом смысл? Его вчерашний успех сведен на нет сегодняшней катастрофой. «О, матерь, матерь, матерь всеблагая, помилуй наших сыновей». Покончив с гонцом, лорд Тейвин обратился к линии поверженных лордов и рыцарей. «Мы ждем еще час, милорды, пока не объявится Роб Старк или Бриндин Талли, живые или мертвые. Затем я, от имени его милости короля Джоффри, первого это имени, приму присягу у желающих». А меч в руках горы намекал, что случится с нежелающими. «Ваш милость», неожиданно раздался громкий и противный голос. «Я знаю, где Роб Старк. Пропустите этого человека вперед». Из рядов простых воинов вышел парень, полностью покрытый кровью, и с дьявольской улыбкой на лице, от одного уха до другого. Шел он уверенно, но держал руки за спиной. От одного лишь его вида Кейтлин сделалось дурно. Ваш милость», — кричал на весь лагерь парень, немногим старше раба. «Это я, помните, ваш милость, говори, Уилл из Ланниспорта. Неужто правы слухи, и лорд Тейвин помнит всех, кого когда-либо встречал? Сегодня она уже ничему не удивится. Я пришел к вам», — говорил Уилл, по-прежнему держа руки за спиной, «поскольку говорят, что Ланнистер всегда платит свои долги». «Так говорят». Ратник сделал еще шаг и вытянул правую руку вперед. «Я дарю вам голову раба Старка, лорда Винтерфилла и главаря мятежников». Разглядеть черты лица усталая женщина не могла, но ее сердце тотчас замерло. «Неужели? Тоже мне нашелся охотник за головами. Ты, босяк и собиратель пиявок, откуда знаешь, как выглядит Старк с севера?» Чуть ли не плюнул гора. Вот уж никогда Кейтлин не думала, что будет уповать на справедливость слов и суждений бешеного Клигана. «Я показывал эту голову 5 северянам, и 1 лордику ихнему. У него на щите были 2 башни, уродливые такие. Таким тоном разговаривать с горой может либо идиот, либо уверенный в своей правоте человек. Все они говорят, что это он, божатся своими деревьями. И разве посмел бы я врать его милости, о боге? У нас есть способ узнать наверняка», — безжалостно сказал лорд Тейвин. Кейтлин не сразу поняла грозный намек. «Уилл, подойди сюда. Миледи Талли окажет нам небольшую любезность и проверит твои слова. Тогда ты получишь ту награду, какую заслуживаешь». «Милорд Тейвин, я прошу вас о милосердии», — начала была говорить Кейтлин. «То и есть милосердие, миледи. Или вы предпочли бы остаться в неведении об участи своего первенца?» То были все слова лорда Тейвина Ланнистера, что она успела услышать, пока длинноногий Уилл шел к павильону. Ошибки не было, у него в руках действительно была. Леди Кейтлин молнией поднялась со стула и издала истошный, устрашающий вопль. В нем, казалось, сразу смешалось все. Боль, гнев, отрицание, испуг, шок. Она ринулась было вперед, но рабы Ланнистера схватили ее за руки, и она на них повисла. Все попытки дернуться, увернуться, вырваться провалились. Никаких других доказательств лорд Ланнистер не потребовал. Леди Кейтлин несколько утомилась. Прежним ледяным голосом сказал Тривин: «Сир Аддам, будьте любезны проводить ее в палатку получше. За мной вы двое», — велел учтивый рыцарим, а ей сказал полушепотом: «Леди Кейтлин, не сопротивляйтесь, хуже будет только вам». Но, потеряв за день брата, отца, сына и, наверняка, дядю, она и не могла ничего сделать. В груди образовалась дыра, и черная темнота хлынула в нее морским потоком. Она, женщина, которую под руки уносили прочь враги, слышала только один голос, и то слышала его через годы, а то и века. На колени, Уилл из Ланниспорта, и, совсем уж из другого мира, до нее донеслись следующие слова: «Именем матери, я обязываю тебя быть милосердным». Акт 2, глава 13, Львиный гамбит, Руси Болтон. Лорд Тейвин на сей раз послал ко врагу не певца, но письмо. То был длинный пергамент, скрепленный печатью хранителя Запада и удостоверенный его подписью. Владыка Дредфорта отпустил не в меру довольного собой гонца, прогнал оруженосца Фрия и сорвал печать. Сразу же в глазам бросились красные чернила. Мертвы. Лорд Роб Старк, лорд Рикард Карстарк с детьми, Торухином и Эддардом, лорд Джон Амбер, его сын Джон, леди Мейдж Мармонт, ее дочь Дейси, лорд Хастерталли, его брат Бриндин и его сын Эдмар, лорд Титас Блэквуд, сир Стивран Фрей и его сын, сир Риман Фрей, Тион Грейджой, наследник лорда Бейлона, сир Дисмонт Грелл. В самом ли деле они все сдохли? Лорд Болтон, верь он в богов, мог бы ими поклясться, что нет, но поскольку ни радугу, ни пни он не считал святынями, хозяин Дредфорта только продолжил чтение. Обычными чернилами был составлен второй перечень, расположенный аккурат под первым. Взяты в плен: леди Кейтлин Старк, лорд Галбард Гловер, Дарин Хорнвуд, сын и наследник лорда Халиса Хорнвуда, сир Виндил Мандерли, лорд Ясон Маллистер, сир Уолдер Риверс, Лукас Блэквуд. Тут лорд Дредфорта заметил, что рядом с аккуратной, четкой подписью лорда Тейвина, дрожащая женская рука вывела буквы, гласившие, что пергамент подписан леди Кейтлин Старк. Еще ниже расписался Гловер, под ним шел Хорнвуд. Руси Болтон получил только перечисление имен и титулов. Никаких предложений или требований старый лев не послал. И, тем не менее, намек был прост и ясен. Ему предлагалось сделать простой выбор: бороться дальше и пополнить собой один из этих нисколько непочетных списков, или сдаться, преклонить колени и надеяться на милость. Милость короля Джоффри, казнившего хранителя Севера на пороге Септы, милость лорда Тейвина, который прошелся по этим землям огнем и мечом. Ему было над чем подумать. Решать что-либо на скорую руку мужчина не привык, посему он потребовал подать себе лечебный отвар на травах. Что бы ни случилось, о здоровье заботиться необходимо, тем более что он, в отличие от столь многих, все еще может о нем заботиться. Фрей исполнил поручение и почтительно удалился, не смея обременять старшего расспросами. Руси был уверен, что мальчишка ничего не понял по его лицу, ничего и никому не сможет сказать. Гонца же со всеми почестями провели к сиру Стаффорду, и он остался вместе с ним. Это было хорошо. Слухи по лагерю раньше времени не пойдут. Бороться против Запада он больше не будет. Никакого смысла рисковать собой, своими людьми на чужом, чуждом юге более не было. Тейвин Ланнистер сполна доказал длину и остроту своих когтей. Пробовать их на себе у лорда Руси не было ни малейшего желания. Это юнец с его матушкой желали отомстить за своего ненаглядного неда. Ему же лорд Эддард Старк не сделал ничего, чтобы внушить преданность, особенно такую, из-за которой можно сойти в могилу. Никаких благ от него дом Болтонов не получил, только бесчисленные подозрения и регулярные оскорбления. Подозрения зачастую были небеспочвенными, но суть это не меняет. Без благ не бывает и благодарности, а помирать на чужой земле за холодные кости нелюбимого гордеца из Винтерфилла лорд Болтон не собирался. С первым глотком настоя его решение стало окончательным. Нет, на юге его ничто не держит, зато дома, на севере. Смерть Робба Старка делает наследником королевства его увечного, его бесполезного брата, Брандона, или Брана, как его кличут домашние. Ему только 7, и его ноги отказались ему служить. Такой человек не может удержать север в одиночку. Ему требуется и по праву, и по обычаю лорд-регент, тот, кто будет править всем севером от имени Калеки, или от имени его трехлетнего брата Рикона, случись что с Брандоном. В прошлом, бывало, сами волчицы из Винтерфилла брали на себя эту роль. Матери мелких Старков охраняли их права твердо и жестко, неоднократно отказывая как Болтонам, так и другим уважаемым семьям в их правах. Вот только теперь нет зверя в древней цитадели. Кейтлин Старк попала в плен к Ланнистерам и неизбежно потеряет остатки любого былого уважения среди северян. Припомнит ей все, андальскую веру, ее роль при муже, глупое цирковое представление с арестом карлика Ланнистера. И это если леди Кейтлин отпустит из плена. Если все Талли мертвы, если Тейвин здесь не врет, то наследница Риверона пригодится ему самому. Пускай форель останется в тех водах, откуда Старк на свою беду ее выловил, и плавает по ним, как сумеет. Северяне разберутся и сами в том, кто ими будет править. На сей раз Болтоны получат свое. Смерти Амберов и Карстарков и гибель их людей оставили владыкой северной части королевства его, хозяина Дредфорта. Кархалт и последний очаг уже не смогут сопротивляться. То, что в бою сгинули мормонты, лишит Старков их не в меру крикливых сторонников. Леди Дастин приведет к нему еще и Рисвиллов, а его собственная рать понесла минимальные потери. Тут можно было бы поблагодарить рвавшихся в бой Мандерли и Хастина Фрея. Главера и Хорнвуды, если он сумеет вернуть пленных, станут его должниками и союзниками. Вот Белая Гавань и ее вассалы могут бросить ему вызов в борьбе за регентство над мелкими Старками. У лорда Миноги хватит денег, воинов и связей. Однако многие недолюбливают семибожников Мандерли, и если ему удастся вернуть северян домой, он заручится, если не любовью, то признательностью многих. Руси Болтон всегда считал себя человеком разумным, осторожным и хитрым. Он хорошо понимал, что ситуация сложилась далеко не в его пользу, и что для удовлетворения амбиций необходимо сперва договориться с победителем, занявшим Риверон. Бежать к близнецам на перегонки с западной конницей было бы глупостью. Спокойного лорда Уолдера станется закрыть ворота перед вчерашними союзниками и бросить их одних. Ведь есть у него сын, связанный с утесом. Да, в замке Фриев стоит Талхард со своими лучниками, но у того слишком уж мало людей против остального гарнизона. Нет, придется идти на поклон к лорду Тайвину. По палатке лорда Болтона ударили первые капли, и с каждой минутой дождь все усиливался. Осенью в речных землях они идут часто, и лорду довелось услышать, что местные верят в сильную непогоду после трагедий. Глупость мельничих и им подобных дур. Ничего страшного еще не случилось, и не случится, если он подберет ключ к Ланнистеру. Одним глотком Руси справился с остатками целебного отвара. Пришло время составить план. Только глупец идет навстречу с львом с пустыми руками. Так что лорд Болтон, отставив пустую кружку в сторону, принялся размышлять над тем, что он может предложить хранителю Запада. Его ум сразу же припомнил пленных. Сир Стаффорд, как он сам заявляет, был братом покойной жены лорда Тайвина. Неплохая разменная монета, но этого мало. Львица давно мертва, и только черти этого юга знают наверняка, что значит память о ней для льва. Но получить в обмен на него младшего сына Миноги до нового лорда Хорнвуда, пожалуй, возможно. Взятые его северянами простые рыцари и пара меньших лордиков пойдут в счет плененным воинам Робба. Затем, уже на севере, Железные Икры и другие доверенные постараются переманить ратников павших и опозоренных лордов на службу к победителю Сира Стаффорда. Наверняка желающие найдутся. И даже те, кто сохранит верность старым стягам, запомнит, кто их вытащил из клеток. Разумеется, обменом пленных все только начнется. Северяне и сам хозяин Дредфорта, а равно и Фри, присягнут на вечную верность Джоффри, первому своего имени, обяжутся поддерживать его законы и подчиняться его воле. Для кораблей несомненно законного и всенепременнейше милостивого государя всегда будет открыта Белая Гавань, а купцы будут торговать по выгодным югу ценам. И именно для того, чтобы убедить Мандерли вести дела честь по чести, Руси Болтон должен отбыть на север со своими людьми. Лорд Тейвин наверняка слышал о том, какой преданностью водяные преисполнены к лютоволкам. Виман к тому же приберег основное войско при себе, стены его оплота крепкие и высоки. Вполне вероятно, что Ланнистер согласится не преследовать Болтона и велит старику с переправы открыть ворота. Боги, которых нет, послали старому льву еще двух оленей на заклание, и ему нужно как можно скорее заняться этой охотой, куда более опасной для его положения. Если слухи о союзе Штормового предела и Хайгардена верны, то мальчишке на троне грозит страшная опасность. Наверняка его дед предпочтет отправить недобитое воинство северян прочь, к родным снегам, получив от лорда Болтона заверение в вечной преданности. Этим жестом Ланнистер добьется многого. Вернет Северное Королевство внуку, уберет прочь враждебные знамена, заручится союзником в Винтерфилле. И, конечно же, не придется тратить собственные силы в бою с побежденным противником. Для победы над объединенными силами всего Юга Тайвину потребуется каждый меч, каждое копье. Он не решится тратить их впустую. Он сможет победить людей Болтона. Но вот достанет ли ему затем сил для Баратионов? Будь он сам Ланнистером, он бы не захотел это проверять. Лорд Руси принял окончательное решение. Настала пора действовать. Он призвал Фрея, дожидавшегося приглашения по ту сторону палатки. Юнец весь промок, но не посмел нарушить уединение господина или покинуть свой пост. Края губ хозяина Дредфорта позволили себе изобразить легкую улыбку. Именно подобного повиновения он искал во всех слугах, какого рода бы те ни были. Впрочем, теперь парню не придется стоять столбом. Настала пора побегать по лагерю. Болтон потребовал, чтобы к нему привели всех командиров. Настала пора огласить новости из Риверона и сообщить о решении идти на поклон к победителям. А кроме лордов и рыцарей, мальчишка приведет сюда мейстера. После совещания крыса направит тайное письмо домой, в далекий Дредфорд, с новыми приказами. Мандерли наверняка захотят оспорить его становление лордом-регентом, и дома должны быть готовы ко всему. Бастард давно напрашивался на дело, желал показать себя. Теперь ему выпала эта возможность. Тайвин Ланнистер. Владения лорда Хостера Талли претерпели значительные изменения, благо мертвый старик не мог ничего против них возразить. Люди горы утопили голое бездыханное тело в камнегонке, на потеху победителям, и теперь хранитель Запада мог пользоваться всеми комнатами замка, как считал нужным. Сегодня хозяину Запада потребовался великий чертог, куда слуги принесли и широкий, крепкий стол, и подробную карту семи королевств, и резные фигуры для отображения войск. Немало золотых получил столяр Ланниспорта за них, но и работа вышла великолепная. Фигуры многих домов, великих и малых, хорошо сработанные, удобные для мужской руки, и приятные глазу. Они помогали отобразить местонахождение войск и их маневры по землям Вестероса. Сам хранитель Запада, разумеется, не нуждался в подобных вещицах, но, к сожалению, многим его лордам и рыцарям они оказывали неоценимую помощь. Размещение фигур лорд Тайвин мог доверить только самому себе. Самый крупный, позолоченный лев гордо накрыл собой Риверон. Его собратья из дерева оказались в королевской гавани, Ланниспорте и во владениях Дарри. Олень и роза стояли у длинного стола, в то время как второй такой же зверь со своим кораблем был заперт на драконьем камне. Копье Мартиллов, как и орел Ларенов с Кракеном Грей и Джейф, пока что остались на своих местах. Зато последний лютоволк одиноко и жалостливо выл у старых камней, а форель, после недолгих раздумий, Ланнистер показательно убрал из шепчущего леса в ящик. Северяне убираются прочь со своими мертвыми, начал он. А Фри и другие выжившие речники присоединятся к войску Сира Давина. Риверон наш, и нам присягнут Сигард с близнецами. Мне кажется, заговорил Сир Аддам, чьи подвиги давали ему право высказаться первым, мне кажется, милорд, что разрешение северянам убраться было незаслуженной с их стороны милостью. Они должны были присоединиться к нам, кровью доказать верность вашему дому. Лорд Болтон, человек опасный, преданный только самому себе и злопамятный, такой с легкостью нарушит присягу. А лорд Станнис, как вам известно, обзавелся шпионами и лазутчиками, способными сеять смуту далеко от своего господина. Кто-то ведь убедил Эддарда Старка действовать, а пиццели другие дураки клянутся, что воронов со драконьего камня не было. Разбивать северян по отдельным сотням бессмысленно, никто из нас не сможет ими грамотно воспользоваться, а держать их единым ударным кулаком опасно. Я не желаю подарить Станнису или Ренли резерв в моем собственном войске, но при этом мы принимаем службу фреев и остальных разбитых речников, да, поскольку они остались без признанного предводителя, они понесли страшные потери и потеряли цель борьбы, продолжил Тайвин. Лорд Хастер отравился, лорд Эдмар убит в бою, сир Бриндин наверняка уже помер от полученных ран, а леди Киетилин у нас. С исчезновением Талли у всех этих Бракенов, Блэквудов, Фриев и Маллистеров нет предводителя. И нет иного выбора, кроме как преклонить колени перед законным королем. Восстание Талли и Старков закончилось, толком не начавшись. «Победа!» – восторженно произнес Харрис Свифт. Лорд Петух последние несколько дней прямо-таки светился от счастья. В свое время Ирис, будь он семежды проклят, окружил себя подобными пустоголовыми идиотами, чтобы поиздеваться над ним. Лорд Тейвин терпел их сперва по памяти о старой дружбе и из надежды, что король одумается, потом из чувства долга, наконец, ради собственных замыслов и амбиций. Только многолетний опыт позволил ему удержаться от вспышки гнева, и угораздило ведь Кивана не только жениться на его дочери, так еще ту и полюбить. Лорд Харрис ошибается, пресек несвоевременную радость Тейвин, это не победа, но только первый шаг к ней, и, думаю, не самый трудный на предстоящем пути. Этими словами он, разумеется, завладел вниманием всех собравшихся. Нам противостоят баратионы, и у них сил будет побольше, чем у лютоволка. Ренли и Станнис так и не договорились, осведомился Кракихолл. Раз и тот, и этот зовут себя королями, то какой может между ними быть договор? Раз в год и Свифт может сказать умное слово, может олени сперва займутся друг другом? Молодой лорд Бракс показал себя деловитым человеком, хоть со смерти отца и прошло так немного времени. Нам дадут время подготовиться и пополнить силы. С тихим вздохом, заговорил Киван, имея за спиной весь простор и штормовые земли, лорд Ренли наверняка решит пренебречь старшим братом. Тот может призвать только лордов узкого моря до пиратов, этого не хватит, чтобы представлять какую-либо угрозу. Разница в силах огромна, и они оба это понимают. Лорду Ренли нет нужды бороться со старшим братом, и он идет именно на столицу по дороге Рос. Но Ренли – слабый предводитель, и еще худший вояка, заметил лорд Бракс. Согласно нашим шептунам, он ползет как черепаха, задавая пиры и устраивая турниры в каждом замке на своем пути. Немногие толковые командиры вроде Риндил Латерли ничего не могут донести до своего узурпатора, окруженного сворой молодых, охочих до пустой славы рыцарей. Тейвину пришлось сдержать невеселую думу. Из королевской гавани писали не только о войне, но этой, мрачной вестью, Тейвин поделится только с Киваном, когда они останутся вдвоем. Перво-наперво надлежит покончить с делами. А что же лорд Станнис? Осведомился Марбранд. О его действиях у нас вестей мало. Все шептуны на драконьем камне разом смолкли. Пожалуй, Евнух не настолько всемогущий, каким он хочет всем показаться. Не скрывая раздражения чужой некомпетентностью, заявил Ланнистер. Однако мой брат прав, говоря, что сил у старшего Баратиона очень мало. О, он украл большую часть флота Роберта. Он призвал к себе сброд со всего узкого моря. Он даже выписал к себе жрицу из Асшея, надеясь на ее мистические силы. Презрение лорда Тейвина к лживым восточным фокусникам почти что равнялось его презрению к карлику. Хранитель Запада был убежден, что все в этом мире объясняется логически и разумно. Любым богам нет дела до людей, а последняя магия ушла из мира задолго до рождения Тейвина. Неудивительно, что обращение Баратиона к жрице вызвало у него настоящий приступ отвращения. Но все это только растягивает агонию короля на камне. У него нет сил идти на королевскую гавань, он не может атаковать штормовые земли или предпринять что-либо еще. Лорд Ренли и Тиреллы, вот наша главная беда. С этими словами лорд Тейвин указал на длинный стол. Не ошибайтесь. Пусть узурпатор и лишен чуйки своих старших братьев, у него все в порядке с числами и с достойными помощниками, если он, узнав о нашем успехе здесь, соизволит задуматься. Тем не менее, мы должны его победить, во имя короля Джоффри и его государства. Я жду ваших предложений, милорды. И предложения последовали. Мы можем держать оборону по Черноводной. Первым заговорил сир Аддам, аккуратно выбирая слова. Объединимся с сиром Давином. Мы не дадим Ренли подойти к столице, а достойный лорд займется подготовкой нашего резерва на западе. Когда новое войско будет готово, а силы Ренли пожрут всю округу, мы нанесем решительный удар. Сидением на берегу реки мы ничего не выиграем. Для человека своих размеров Клиган порой говорил поразительно тихо. Снова голова небось разболелась. Войны ведутся иначе, сир. Нужно собраться воедино и выйти вперед, сир Григор. Но этот план никуда не годится. У лорда Ренли огромное численное преимущество, возразил Кракихолл. Даже вместе с сиром Давином, даже вместе с лордами королевских земель мы соберем только половину от его сил, и ведь с ним все рыцарство юга. Неужели вы хотите подставить наши силы под рыцарский удар тысяч человек? Наши люди побывали в деле, не сдавался Клиган, и привыкли к крови и трупам. За Ринли идут одни мечеглотатели вроде мелкого Розана. Что они знают о войне? Риндил Утерли знает достаточно. Кракихолы только на вид кажутся глупыми амбалами. Опытные и старые кабаны не просто так выживают среди полного хищников и охотников леса. Есть также у Ринли и Лортрован. Мы не можем строить планы, думая, что встретимся с Мисом Тиреллом и подобными ему жердяями. Даже если мы разгромим Ринли в открытом бою, у нас не останется сил, чтобы привести к покорности арренов. Нечего бояться роз, сколько бы их ни было, мы можем их раздавить, если не будем терять времени. И Мартилов, речь не о страхе, а о неоправданном риске. Мы можем перевести его милость в Риверен, неожиданно заговорил Свифт, подальше от опасной королевской гавани. В королевской гавани, на троне самого завоевателя, Джоффри, король, изрек молодой Флемент Бракс, но в любом другом замке его будут посчитают еще одним претендентом, только и всего. Государь должен быть в своей столице и сидеть на своем троне. Довольно умная мысль для столь неопытного юноши, но пришло время озвучить свое решение. Верное решение, мы поступим иначе, заговорил Тейвин, тут же прекратив все споры. Сир Аддам, вы с 2000 человек останетесь здесь, в Риверене. Именем короля Джоффри я нарекаю вас костеляном Риверена. Вы должны поддерживать королевский мир и исполнять мои приказы. Рыцарь с готовностью кивнул. Сир Аддам лучше всех подходит на эту роль. Он опытнее и ответственнее Бракса, сдержаннее и умнее Клигана, инициативнее Кивана. Тем более, когда Киван услышит новость, сир Давин приведет войско своего отца в королевскую гавань. С этими словами Тайвин перенес львенка из Дарри в столицу. Он и мой сын Джейми будут защищать столицу и готовить полноценную рать из рекрутов королевских земель. Также в столицу поедет Тирион. В Малом Совете свободно место мастера над законами. Карлик, когда не пьет и не развратничает, только и делает, что читает. Пусть займется чем-то полезным, если только он на это способен. И, к тому же, на этом кресле должен сидеть Ланнистер, пусть и ущербный. Мы же уйдем в Ланниспорт по речной дороге. Двигаться нужно будет быстро, поэтому тяжело раненых оставим в золотом зубе. Хранитель Запада переставил позолоченного льва к родным стенам, нисколько не удивляясь чужому удивлению. Бракс, Лиффорд, Свифт, Марбранд, Кракихолл, все они выглядели растерянными. Только Киван, будучи Ланнистером, пожалуй, мог бы сходу все понять, если бы брата не донимали его думы. Но вот у Ланниспорта мы разделимся. Сир Киван, глянул старший брат на младшего, чье настроение победа так и не улучшила, вы останетесь в городе. Нужно сформировать новое, запасное войско, и приглядеть за нашей главной пленницей. Оставлять ее в речных землях опасно, вести в королевскую гавань преждевременно попросту глупо. Лорд Тейвин с легкостью достал из ящика пару новых фигур. Очередного льва, собаку и мешок. Пришло время объяснять суть задуманного. Сир Григор, вы и ваши люди, Тейвин поставил гончую у Гринфилда, перейдете на восточный берег холодной реки 14. По ней вы спуститесь вниз, в земли Раванов, Грейсфордов и Фассориев. Убивайте и жгите все, но давайте крестьянам сбежать и не бейте воронов почем зря. Чем больше о вас будут говорить, тем лучше. Чем больше будет беженцев, тем лучше. Простор будет гореть. «Милорд, от Северной Марки и до Мандера, и дальше, если понадобится». Вопросов не было, Григор уже предвкушал скорое раздолье. «Дальше не требуется, но это не все». Дед короля взял львенка, мешок и поставил их у старого дуба. Сира Марилорх с вольными всадниками, бравые ребята и тирошийские наемники пройдут по морской дороге до владения Акхартов и Крейнов. Их задача будет той же самой. С этим наемный сброд и немногим отличающиеся от него мясники Ларха управиться должны. Наши главные силы пройдут от Ланниспорта по золотой дороге до Хаммерхола, к самому Пламенному полю. Мы встанем лагерем по эту сторону Черноводной, будем следить за положением дел и ожидать подкрепления от сира Кивана. Но, милорд, зачем этот рейд? Мы не будем получать фураж и продовольствие. Лев Запада знал, что этот вопрос будет задан, и был готов сполна его прояснить. Нет ничего хуже, чем проиграть из-за недомолвки, допущенной перед подчиненными. Ринли – узурпатор, и об этом знают абсолютно все, кто идет за ним. Преданные люди служат королю Джоффри, обманывающиеся и обманутые могут считать Станниса государем. Он начал издалека, желая донести мысль как можно лучше. Но младший из баратионов ни по праву, ни по обычаю не должен носить короны. Он король выбранный, и, как всякий избранный начальник, обязан отдавать подданным больше прочих, иначе венца так просто лишится. И от такого короля ждут защиты, догадался Бракс. Именно, всякий король обязан защищать подданных, или, по крайней мере, не мешать подданным защищать самих себя. Тейвин перстом указал на обреченные мечу и огню земли, Криены и Грейсфорды, Раваны и Акхарты, Фассори обоих яблок. Даже по эту сторону реки хватает домов, чьи земли окажутся под ударом. Терли, Хайтауэры, Флоренты и сами Тиреллы отделены от нас Мандером, но приближение наших знамен к мостам и переправам заставит побеспокоиться их самих. Лордам Простора, как минимум их части, придется уйти от Ринли со своими рыцарями и ратниками, спешить обратно. Но если там нас ждут, мы знаем, сколько людей сейчас ведет за собой Ринли, и из этого мы можем догадаться, что в замках и городах остались либо покрытые сединами старики, либо зеленые юнцы. Ведь Баратион и Тиреллу надеялись, что наша война в речных землях затянется. Вот они и не стали заботиться о должной охране границы. Но почему основной армии не пойти по морской дороге? Так мы резко ограничим возможный маневр. Будем зажаты между закатным морем, Мандером и холодной рекой, объяснил лорд Ланнистер свое решение. Но у Хаммерхолла мы сможем как прийти на помощь королевской гавани, так и начать наступление вглубь простора. Не говоря о том, что по золотой дороге гораздо проще получать подкрепление с запада, и можно оказывать помощь Сиру Аддаму в речных землях, возникне на то необходимость. Гора, Лорх и наемники должны не просто повторить свои деяния во владениях Талли, но превзойти их. Должна начаться паника, от войска Ринли будут отделяться целые знамена, и, конечно, авторитет короля Мечеглотателя и его пузатого тестя будет подорван, ведь они допустили нападение. Они проглядели нашествие целой армии. Баратиону придется решать, либо наплевать на мнение важнейших союзников и идти вперед на столицу, либо сворачивать толком не начавшуюся кампанию и возвращаться в простор, либо дробить воинство. И ни один из этих выборов нельзя было назвать хорошим. Поход обратно убьет воинский дух и приведет к потере драгоценного времени. Пока олени Розан будут гоняться за Клиганом и остальными, Ланнистеры подготовятся к новой кампании. Идти же прямиком на столицу, надеясь взять железный трон, еще опаснее, чревато если не мятежом, то расколом. Акхарты и Раваны, семьи уважаемые и богатые, пренебречь ими узурпатор не может, да и ратники с рыцарями будут сражаться в полсилы, боясь за свои очаги. Саму королевскую гавань с наскока да без флота не взять. Рассчитывать на скорый успех, способный сполна возместить неудачи на западе, нельзя. Оставался последний вариант – разделиться. Его то скорее всего Ринли и выберет. Именно этого результата сам лорд Тейвин и желал. Едва ли все воины простора уйдут по домам. Владения тех же Терли, Флорентов и Хайтауэров слишком далеко. Их узурпатор может не отпустить от себя. Штормовые лорды, конечно, никуда не денутся. Но это уже будет не та единая арава, окрыленная надеждами и ожиданиями. Пускай Ринли ползет к Черноводной, берега которой будут сторожить Джейми и Давин. Пускай он пробует соорудить плоты из деревьев королевского леса, пускай он пробует переправиться ко столице. Баратион и Тиреллу захотели войны. Пора им узнать, что это такое на самом деле. Мы выступаем послезавтра, но приготовление надлежит начать завтра с первыми лучами солнца. Кивком головы лорд Тейвин дал знать, что совет закончен. Сир Киван, останьтесь со мной. Тебе предстоит кое-что узнать. Лорды и рыцари покинули великий чертог со всей надлежащей скоростью. Ты не мог поверить Болтону, Тейвин. Заговорив, Киван невольно отсрочил разговор о новостях из столицы. Это его брата несколько порадовало. Стоит младшему узнать, что принесла Ворона, как он потеряет интерес к войне окончательно. Но при этом ты уверен, что северяне не будут больше для нас проблемой. Они и не будут. Что же ты пообещал Болтону? Жизнь и проход домой. Еще я обещал признать его лордом-протектором и хранителем Севера, если он сумеет добиться признания от Винтерфилла. Я дал понять, что не намерен тратить наши силы и средства на помощь ему. Ты собираешься вручить власть над целым королевством опасному и властолюбивому человеку, который сохранил свое войско и обзавелся, если не искренней признательностью, то обязательствами со стороны многих лордов. Киван поднял глаза на Тейвина, будто разглядывал валерийского сфинкса. Глава клана позволил себе совсем немного улыбнуться, буквально на мгновение. Настолько велико было его удовольствие от провернутой интриги. А нет, я не намереваюсь отдавать Болтону все и сразу. За свои титулы ему еще придется побороться, причем не с нами. Киван ничего не понимал, обвинять его было трудно. Сегодня из Риверона на север отправился ворон, самый скорый из всех, что здесь нашелся. С ним в Винтерфилл спешит письмо от леди Кейтлин Старк, где она предупреждает Костеляна о намерении Болтона убить нового лорда Старка. Наверное, только явление Ланноумного во плоти могло бы больше поразить Кивана. И то едва ли. Что? О, это было отнюдь непросто. Только одному человеку на всем свете он мог рассказывать все, и он заслужил его откровенность сполна. Она видела из своих комнат знамена северян, видела и самого Болтона, и как он с остальными принимал присягу. Видела, наконец, как лорд Руси уводит людей отсюда, оставляя ее позади, в наших руках. И, сегодня я пришел к ней. Тейвин решил избавить Кивана от излишне подробных описаний разговора. Незачем ему представлять это заплаканное лицо с красными от бессонницы глазами да надрывающийся тон. И предупредил о том, что Болтон собирается не просто стать регентом, но добить ее любимого калеку. Неужели она поверила? Впервые с начала войны в голосе младшего брата послышался искренний интерес. «Приведи северян сюда кто-либо кроме Болтона, мне пришлось бы куда тяжелее. Амберы, дикие, но преданные как собаки. Та же преданность в крови у Мандерли. Карстерки родня владыкам Винтерфилла, и они помнят о верности старшей линии. Но вот Руси Болтон. Они говорили с глазу на глаз час. Лорд Тейвин многих безумцев повидал на своем веку. Начиная от Эйриса, будь он проклят, и заканчивая горой. Он привык, что безумие требует крови и жестокости, что оно контролирует людей, отдающихся ему. Болтон был другой. В его неживых глазах Тейвин смог прочитать то же безумие, но безумие смиренное и послушное, почти что прирученное. Такой человек не подчиняется ничьим законам, всегда готов пойти на преступление, если сможет уйти от последствий, и живет ради большего и большего накопления власти. От пленных северян Ланнистер узнал еще больше, о мрачных слухах из Дредфорта, о странных привычках лорда Руси, о его крутом и жестоком нраве. И если некоторые рассказы были явно порождены фантазиями, например, слух, что под кожей Болтона скрывается вечная кровососущая тварь, то вот в истории о исчезающих крестьянках и молчащих мужьях верилось гораздо лучше. А ведь леди Кейтлин, супруга лорда Старка, должна была знать эти рассказы лучше самого Тейвина. Не было человека, более подходящего на роль пугала для беспокойной матери, чем этот неживой и немертвый северянин. И до чего же Ланнистерам повезло, что именно он привел своих людей к Риверону. Разговор, разумеется, не был простым, это при том, что Тейвин не стал терять время на обмен пустыми, лживыми любезностями. Кейтлин Старк поначалу будто и не слышала его слов, полностью погруженная в свои печали. Только услышав, что ее детям грозит опасность, она очнулась, но не поверила тотчас. Как бы не так, лорду Тейвину пришлось аккуратно подбирать слова, осторожно подкармливать сомнения. Вдова не просто поддавалась. Она долго отрицала, долго уверяла саму себя в верности и преданности Болтона, уверяла, что даже ледяное сердце владыки Дредфорта не способно на такую подлую измену. Потом, дрогнув, она начала припоминать других лордов, людей, способных принудить Руси Болтона к соблюдению прежних клятв. Оказалось, что многие из них полегли под Ривероном, по ее собственной милости. Другие были либо слабы, либо стары, либо оказались обязаны пиявке своими жизнями. Кейтлин Старк из последних сил сдерживала приступ истерики, а он продолжал говорить. Рассказал о сделке, якобы заключенной с Болтоном. Он принесет королю Джоффри Винтерфилл и остальной север, а взамен получит титул хранителя, права для своего бастарда, земельные уступки. Рассуждал о том, насколько для Болтона удобен был бы несчастный случай Брандона Старка, за которым, через пару лет, может последовать аналогичный случай для Рикона Старка. Тогда Северу потребуется новый предводитель. И кто сгодится на эту роль лучше несчастного регента, потратившего последние годы на укрепление своей клики? А ведь Болтоны последними из северян преклонили колени перед Винтерфиллом. Когда то еще представится подобный шанс амбициозному, беспощадному и жестокому Руси? Леди Кейтлин, естественно, просила у него разрешения отправиться домой. Желала спасти детей сама, желала сама встать на их защиту. Умоляла, поминала семерых почем зря, бросилась на колени. Но, разумеется, настолько далеко его милосердие не заходило, и на пленницу у Тейвина были другие планы. Я сказал, будто Болтон проговорился. Дал мне понять, что не собирается подчиняться калеке, но желает быть регентом при совсем еще мелком мальчишке. Правящим регентом. способным при этом воспитать мелкого лорда по своему вкусу, что он пообещал мне привести север к покорности, и собрался доказать свою верность всеми возможными средствами. Но я, как родитель и рыцарь, счел себя обязанным предупредить мать мальчишек о грозящей им опасности. Что же в том письме? Кейтлин Старк велит своему костеляну, Касселю, немедленно направиться в Белую Гавань с обоими оставшимися сыновьями, встретиться с лордом Мандерли и заручиться его помощью в борьбе с Болтоном и его союзниками, помешать Руси узурпировать власть, убить одного сына и превратить другого в цирковую марионетку. Так что пускай северяне идут домой, там их ждет междоусобная война, и, когда мы разберемся с баратионами, нам останется только навести порядок в этом диком краю. Тайвин, ты уверен, что в письме именно эти слова? Киван испытующе посмотрел на старшего. Примерно так он смотрел на него, когда Тайвин собирал людей покончить с рейнами. Может, леди Кейтлин приказывает Костеляну объединиться с Болтоном и продолжить борьбу? Мистер Талли встретил свою смерть от кулака сира Григора, заметил Тайвин, и Кейтлин пришлось воспользоваться услугами моего человека. Он проверил письмо, и потом запечатал его вновь. Там содержатся именно те слова, которые угодны мне, нам, и которые помогут нам вернуть север с наименьшими усилиями впоследствии. Это умно, Тайвин, умно. Я надеюсь, что твой план удастся, на благо нашей семьи, кивнул головой брат, собираясь подняться из-за стола. Он никогда не отличался красноречием, а ведь будет только хуже. Через пару мгновений Киван покинет великий чертог Риверона. Неприятный разговор можно перенести, но младший брат в самом деле заслуживал откровенности со стороны старшего, и Тайвин был обязан делиться с ним не только своими блестящими гамбитами, тем более, когда вопрос касался его племянника. «Останься, есть еще кое-что, что ты должен знать». Брат тотчас вернулся за свое место. Боги, или внутренности, подсказали ему, что разговор предстоит непростой. Ворон прилетел сегодня утром из Королевской гавани. Лорд умолк, а рыцарь молчал. Только дыхание Кивана и было слышно во всем великом чертоге. Короля убедили даровать твоему сыну право суда поединкам, как родственнику, начал свой рассказ Тайвин, но он потребовал, чтобы все случилось публично. Вчера Джоффри призвал твоего сына встать перед железным троном и велел тому поклясться в своей невиновности перед всем двором. Лансель повиновался и сказал, что будет сам защищать свою невиновность перед богами и людьми. Джоффри тотчас принял это, и Киван ведь знал, как все должно было случиться. Суд поединком, где против Ланселя выступит Борас Блаунд, тому Джейми велит проиграть, а Борас его послушается. Все закончится в пользу дома Ланнистеров. Вот только у малолетнего идиота были свои, собственные планы, а его дети, к огромному неудовольствию Тайвина, никак не могли с ним справиться. Да, Джоффри создал безусловно полезный прецедент исключения из Королевской гвардии, когда выгнал старика Баристона. Вот только на место белого рыцаря был взят кобель чернее ночи, и семье Кивана придется встретиться с последствиями.